Тишка пришел после двух и, отказавшись от чаю, ушел к себе. Без четверти три Ефим залез под одеяло к Кукуше, сладко спавший лицом к стене. Ефим привалился к ее спине, и у него возникло желание. Несмотря на возраст и гипертонию, Ефим был еще сильный мужчина и терзал Кукушу чаще, чем ей хотелось. Он не решился будить жену слишком грубо и начал ее оглаживать, постепенно продвигаясь от верхних эрогенных зон к нижним, следуя схеме, изученной им по распространяемой в самиздате ксерокопии американского руководства для супружеских пар. Эту ксерокопию Ефим нашел однажды в нижнем ящике Тишкиного стола, проштудировал со словарем и в закодированном виде переписал себе в блокнот основные принципы. Дойдя до источника своего вожделения и употребив строго по инструкции палец, он достиг того, что Кукуша, еще не проснувшись, задышала прерывисто, а когда она со вздохом перевернулась на спину, он тут же овладел положением и принялся за работу, равномерно потряхивая лысой своей головой. Прожив с Кукушей около трех десятков лет, он все еще любил ее физически. Прежняя страсть прошла, но не бесследно, а заменилась неизменно возникающим и медленно растущим чувством тягучего наслаждения, когда наступает общее обалдение и ощущение, что ты куда-то плывешь. Сейчас Ефиму тоже казалось, что он плывет, что он капитан Коломийцев, широко расставив ноги, стоит он на мостике, старый морской волк с седыми висками и пристальным взглядом серых прищуренных глаз, а вокруг бурное море и пенные буруны, низколетящие рваные облака сбились в кучу, превратились в белых лебедей, замедлили движение, плавно заскользили над головой, и он к ним поднялся и заскользил вместе с ними. «Так что тебе сказали насчет шапки?» — вдруг спросила Кукуша, спросила громко, резко, не к месту, враз разрушив обретенное им ощущение, словно подстрелила его на лету. «Что?» — спросил он, и хотя не прекратил своего дела, но сбился с ритма, затрепыхался, как птица с перебитым крылом. «Я тебя спрашиваю», — строго повторила Кукуша, — «что тебе сказали в комбинате?» Конечно, так разговаривали они не впервые. Именно в такой позиции Кукуше чаще всего приходило на ум обсудить разные бытовые проблемы, вроде перестановки мебели, покупки нового холодильника и приобретения абонемента в плавательный бассейн. И всегда это Ефиму не очень-то нравилось. Но сейчас резануло особенно, а в затылке появилась неприятная ломота. Мне сказали, что о Мыльникове писала «Лондонская Таймс», а я ничего, кроме кота Пушистого, не заслужил. — Пушистого кого? — Кота. Так у них называется домашняя кошка. Они даже Баранову дали кролика, а мне кошку. Он пытался продолжить начатое, но что-то не ладилось. — А ты что сделал? — Я расстроился и ушел, — сказал Ефим. — И это все? — И это все. — Молодец! Кукуша неожиданно выскользнула из-под него и повернулась к стене. Она не первый раз таким образом проявляла недовольство, и всегда в подобных случаях он воспринимал это как унижение и оскорбление его мужского достоинства, но при этом не скандалил, а конючил, чтобы она выражала свои настроения как-то иначе и позволила ему доехать до завершения. На этот раз он конючить не стал, сам отвернулся, но заснуть уже не мог, переживая обиду. Несколько раз он вставал, уходил на кухню, курил, прикладывал к затылку холодную грелку, возвращался, опять ложился спиной к Кукуше. Утром он накормил Тишку завтраком, сам выпил кофе и ушел к себе в кабинет. Он слышал, как Кукуша встала, ходила по квартире, как, привлекая его внимание, громко хлопала дверьми и что-то роняла, все же не выдержала и заглянула к нему уже в шубе. В конце концов, дело не в шапке, а в том, что ты вахлак и никогда не можешь за себя постоять. Да чего же ты низко пал в глазах своего начальства, если даже кролика тебе не дают? Ефим молча смотрел в окно, за которым видны были только грязное небо, заиндевелые верхушки деревьев и крыши кооперативного дома киношников. Там человек, привязанный веревкой к трубе, возился с телевизионной антенной. Я бы на твоем месте позвонила Каретникову. С этим наставлением Кукуша ушла, оставив Ефима в смешанных чувствах. Он сначала решил ее совет игнорировать, но потом мысли его стали развиваться в нужном направлении. Он стал думать, что, может быть, в самом деле живет неправильно, занимает примиренческую позицию, проявляет излишнюю уступчивость и пассивность. И, конечно, дело не в шапке, а в том, что он, Рахлин, тихий, робкий, вежливый человек. Рахлина можно ставить всегда на самое последнее, на самое ничтожное место. Рахлин стерпит, Рахлин смолчит. «Вот вам! Рахлин смолчит!» Вдруг вскрикнул он и перед чучелом пингвина изобразил весьма неприличный жест. «Нет!» — продолжал он самому себе бормотать. «Я этого так не оставлю. Я позвоню, я пойду к Каретникову. Ему ничего не стоит, ему стоит только снять трубку. И вы лично, Андрей Андреевич, несмотря на то, что вы работали в органах. А интересно, кстати, за что вас оттуда поперли?» «Вы лично и не кота пушистого, и не кролика, а вот андатру принесете мне лично в зубах!» «Да, в зубах!» — злорадно прокричал он прямо в морду пингвиньего чучела. Пожалуй, возможности своего покровителя Ефим не переоценивал. Василий Степанович Каретников был выдающийся советский писатель, государственный и общественный деятель, герой социалистического труда, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной премии, лауреат премии имени Горького, член Международного комитета борьбы за мир, вице-президент Общества афроазиатской дружбы, член Совета ветеранов, секретарь Союза писателей СССР и главный редактор толстого журнала, в котором Ефим иногда печатался. Время от времени, откликаясь на просьбы Ефима, Каретников и в самом деле кому-то звонил или писал письма на своем депутатском бланке, и надо сказать, что отказа на его звонки или письма, как правило, не бывало. Однако дома Каретникова не оказалось. Жена его, Лариса Евгеньевна, сказала, что тот отправился в поездку по странам Африки, а потом прямо из Африки поедет в Париж на заседание какой-то комиссии ЮНЕСКО, так что вернется недели через три. Ждать так долго не было смысла, потому что за это время все заказы уже будут приняты и даже всех кроликов уже раскроят. Но, настроив себя определенным образом, Ефим уже не мог думать ни о чем, кроме как о шапке, и решил сходить к Лукину. Московское отделение Союза писателей вместе с Центральным домом литераторов занимали два соединенных вместе здания и имели два выхода, один с улицы Воровского, а другой главный с улицы Герцена, с большими двойными дверьми из резного дуба и с толстыми стеклами. Здесь располагались и кабинеты писательских начальников, и залы для публичных выступлений, концертов и киносеансов, ресторан, бильярдная, парикмахерская и еще всякие мелкие заведения для разнообразного обслуживания писателей. Ефим прошел через главный вход и в просторном вестибюле был встречен двумя вечными служительницами Розалией Моисеевной и Екатериной Ивановной. Здесь он часто бывал, вестибюльным дамам время от времени, а к женскому дню всегда, дарил духи, шоколад и свои романы, поэтому обе приветствовали его очень радушно. «Здравствуйте, Ефим Семенович!» «Здравствуйте, Ефим Семенович! Давненько вы у нас не были!» «Да, давненько-давненько, снимая с Ефима дубленку, отозвался гардеробщик Владимир Ильич. Принимая от гардеробщика номерок, Ефим увидел сидевших в дальнем углу за шахматным столиком двух дружков, своего нижнего соседа Василия Трешкина и одного из секретарей Союза писателей Виктора Черпакова. Они в шахматы не играли, они о чем-то между собой толковали тихо и напряженно. Они тоже заметили Ефима. В ответ на его кивок сами кивнули, недружелюбно. Ефим положил номерок в боковой карман пиджака, подхватил портфель и направился к лестнице, ведущей на второй этаж.